Все воплощения, в которых Господь появляется среди различных видов живых существ, духовны. В образе Кришны, Рамы и многих других воплощений он выглядит как человек. Однако это еще не значит, что он является человеком. Те, кто принимает его за человека, не отличаются большим разумом. Это подтверждается в Бхагавад-гите. Тот же самый принцип действует и когда Господь воплощается в образе вепря или рыбы. Все это трансцендентные, то есть духовные формы Господа, которые Он принимает в определенных обстоятельствах, чтобы получить удовольствие и явить свои игры. Господь воплощается в этих духовных формах главным образом для того, чтобы прийти на помощь своим преданным. Всякий раз, когда возникает необходимость освободить преданных и утвердить в обществе установленные им принципы религии, Он по своей собственной воле нисходит в этот мир. О мой Господь, погруженный в сладкий сон, ты покоишься на водах потопа, а вокруг тебя бушуют свирепые волны. Ты наслаждаешься на ложе из змей, чтобы показать тем, кто наделен разумом, как сладок твой сон. В это время все планеты Вселенной находятся в твоем чреве. Комментарий. Люди, судящие обо всем на основании собственного ограниченного опыта, подобны колодезным лягушкам, которые не способны представить себе гигантские размеры Тихого океана. Когда такие люди слышат о том, что Верховный Господь покоится на своем ложе посреди огромного Вселенского океана, они называют это мифами. Их удивляет, что кто-то может спать лежа на воде. Однако, если немного поразмыслить, то это не покажется таким уж странным. В океанских глубинах обитает великое множество живых существ, которые едят, спят, обороняются и совокупляются, наслаждаясь своей материальной деятельностью. Если даже такие ничтожные существа могут наслаждаться, живя в воде, то почему всемогущий Верховный Господь не может наслаждаться сном на прохладном теле змея посреди бушующего океана? Господа от других живых существ отличает то, что все его деяния трансцендентны, и он может делать все, что угодно, поскольку не ограничен временем или пространством. Он способен ощущать трансцендентное блаженство в любых условиях, независимо от материальных обстоятельств. Брахма продолжает. «О объект моего поклонения! По твоей милости я появился на свет из обители твоего лотосного пупка для того, чтобы сотворить Вселенную. Пока ты безмятежно спал, все планеты Вселенной покоились в тебе, в твоем трансцендентном чреве. Теперь же, когда твой сон закончился, твои глаза открылись, словно лотосы, распускающиеся на восходе солнца». Комментарий. Здесь Брахма объясняет нам первые правила арчаны, в соответствии с которыми строится день преданного с 4 часов утра и до 10 часов вечера. Проснувшись рано утром, преданный должен вознести Господу молитвы. Существует также ряд других правил, согласно которым в ранние утренние часы проводится мангала-арати – утренняя служба. Не понимая смысла арчаны, недалекие, непреданные смеются над этими правилами. Они не способны понять, что Господь тоже спит, когда пожелает того. Представление о том, что Всевышний безличен, настолько затрудняет человеку доступ к преданному служению, что общение с упрямцами непреданными, которые обо всем судят с материальной точки зрения, становится практически невозможным. Имперсоналисты обо всем судят от противного. Они считают, что раз материя обладает формой, то дух должен быть бесформенным. Раз в материальном мире существует сон, то в духовном мире сна не может быть. А поскольку система поклонения арчаны подразумевает, что божество может спать, то значит арчана – это майя, иллюзия. Подобные представления по своей сути материалистичны. Материалистический образ мыслей, неважно, позитивный или негативный, остается материалистическим. Непогрешимым является только знание, полученное из высшего источника, то есть из вед. Эти стихи Шримад Бхагаватам рекомендуют людям следовать правилам арчаны – поклонения Господу. Прежде чем приступить к сотворению Вселенной, Брахма увидел, что Господь спит, покоясь на ложе из змей, которая раскачивалась на волнах Вселенского потопа. Таким образом, во внутренней энергии Господа есть место сну, и чистые преданные Господа, такие как Брахма и его последователи в цепи ученической преемственности, признают это. В данном стихе ясно сказано, что Господь безмятежно спал посреди бушующих океанских волн, демонстрируя этим, что может делать все, что угодно. Ничто не может воспрепятствовать осуществлению его трансцендентной воли. Мысль философов в Майяваде ограничена рамками их материального опыта, и потому они отрицают, что Господь может спать в воде. Их ошибка заключается в том, что они сравнивают Господа с собой, а подобное сравнение само по себе уже является порождением материального образа мыслей. Вся философия Майявады, построенная на принципе «не это, не это», в основе своей материальна. Такой подход лишает человека возможности постичь истинную природу Верховной Личности Бога. Да будет Верховный Господь милостив ко мне. Он — единственный друг и душа всех живых существ. С помощью своих шести трансцендентных достояний Он поддерживает существование всех, кто населяет этот мир, позволяя им обрести высшее счастье. Да будет Он милостив ко мне и еще раз, как прежде, наградит меня способностью к самосозерцанию, позволяющей мне творить весь этот космос, ибо я одна из предавшихся ему душ, которые так дороги Господу. Комментарий. Верховный Господь Пурушоттама или Шри Кришна поддерживает существование всех, кто населяет трансцендентные и материальные миры. Он – душа и друг каждого, поскольку все живые существа изначально связаны с Господом узами вечной любви и привязанности. Он – единственный друг и доброжелатель всех живых существ. Он один и только один. Его называют Бхагаваном, Верховной Личностью Бога, ибо он обладает шестью трансцендентными достояниями, с помощью которых поддерживает всех живых существ во всех мирах. Брахма просит Господа милостиво даровать ему возможность воссоздать Вселенную такой, какой она была прежде. Только по беспричинной милости Господа Брахма сумел произвести на свет материалистичных и духовных людей, таких как Маричи и Нарада. Брахма обратился с молитвами к Господу, ибо Господь очень дорог всем предавшимся Ему душам. Все помыслы предавшейся души сосредоточены исключительно на Господе, и потому Господь относится к ней с огромной любовью. Верховный Господь, Личность Бога, является вечным благодетелем всех предавшихся Ему душ. Свои деяния Он вершит с помощью Своей внутренней энергии Лакшми, богини процветания. Я молю только о том, чтобы Он позволил мне служить Ему, дав возможность создать материальный мир, и чтобы эта деятельность не оказала на меня материального влияния, ибо только по Его милости я смогу избавиться от ложной гордыни и не возомню себя Творцом. Комментарий. Процессами сотворения, поддержания и разрушения материального мира ведают три воплощения гун материальной природы: Брахма, Вишну и Шива. Из них воплощение Господа в образе Вишну – экспансия, обладающая внутренней потенцией Господа. Она является той высшей энергией, которая обеспечивает всю совокупную деятельность Вселенной. Брахма всего-навсего выполняет функции одного из помощников Господа в процессе сотворения Вселенной, и потому здесь он просит Господа дать ему возможность все время помнить о том, что он всего лишь орудие в руках Господа, чтобы он не возгордился и не возомнил себя истинным Творцом. Тот, кто следует примеру Брахмы, становится дорог Господу и получает его благословение. Создав что-либо, глупцы стремятся поставить это в заслугу самим себе. Но разумный человек прекрасно знает, что даже травинка не шелохнется без дозволения Господа. Поэтому заслуга сотворения всего чудесного и удивительного принадлежит Господу и только Ему одному. Лишь тот, кто обладает духовным сознанием, способен избавиться от скверны материальных привязанностей и получить благословение Господа. Энергиям Господа нет числа. Когда Он возлежит на водах потопа, из озера Его пупка вырастает лотос. И на этом лотосе появляюсь я, средоточие энергии Вселенной. Сейчас я занят тем, что проявляю Его многообразные энергии, которые принимают форму материального космоса. Поэтому я молюсь о том, чтобы, занимаясь материальной деятельностью, я не отклонился от звуков ведических гимнов. Комментарий. Всем, кто занимается трансцендентным любовным служением Господу в материальном мире, приходится заниматься также материальной деятельностью. И если такой преданный недостаточно силен, чтобы оградить себя от влияния материальной природы, он может утратить связь с духовной энергией. В процессе сотворения Вселенной Брахма вынужден создавать всевозможные живые существа, наделяя их телами, которые соответствуют материальным условиям их обитания. Брахма просит Господа защитить его, поскольку в ходе этой деятельности он вынужден соприкасаться с великим множеством порочных живых существ. От постоянного общения с падшими, обусловленными душами, обыкновенный брахман может лишиться брахматеджаса, своего брахманического могущества. Страшась подобного падения, брахма, лучший из брахманов, молит Господа о защите. Это должно послужить предостережением для каждого, кто идет по пути духовного развития. Тот, кто недостаточно надежно защищен Господом, может пасть, сойдя с этого пути. Вот почему все мы должны постоянно молить Господа о том, чтобы Он защитил нас и благословил на выполнение нашего долга. Господь Чайтанья также поручил своим преданным всюду проповедовать Его учение, заверив, что оградит их от оскверняющего влияния материи. Веды сравнивают путь духовного самоосознания с лезвием бритвы. Малейшая неосторожность, и может пролиться кровь. Однако душе, которая безраздельно предалась Господу и, выполняя порученные ей обязанности, ищет Его покровительства, не грозит падение в океан материальной скверны. Дорогие радиослушатели, сегодня вы услышали тексты с 18 по 24, 9 главы 3 песни Шримад-Бхагаватам, которая называется «Молитвы Брахмы». Продолжение чтения Шримад-Бхагаватам с комментариями Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады слушайте в наших следующих передачах в это же время.